На другой день во всем Ване только и было разговоров, что о чужестранном госте царя Аэта. Люди еще толком ни в чем не разобрались, и, как всегда в таких случаях, путали правду и вымысел, слухи и небылицы. Одни говорили, будто грек потребовал, чтобы Аэт уступил ему престол. Другие, наоборот, рассказывали, что он потерял свой собственный престол и явился к Аэту за помощью. Фрикс был его родичем, а ближе Аэта родни у него не оказалось, а третьи утверждали, престол тут вовсе ни при чем. Грек просит у Аэта дочь в жены, хочет, как Фрикс, тоже с нами породниться. Крупица правды была в каждой из этих выдумок, но дело все же обстояло иначе. Ясон потребовал у Аэта шкуру золоторунного барана, вот и все. За этим он и явился. Всю свою историю, заодно с причиной своего приезда, Ясон изложил Аэту почему-то в виде сказки. Должно быть, подумал, что так его легче поймут. «Был на свете город Иолкос», — начал Ясон, «и был у этого города царь. Царь имел единоутробного брата от одной матери и разных отцов. Брату царя захотелось царствовать самому. В один прекрасный день он сверг законного царя и завладел его престолом. Вашему величеству ведь прекрасно известно, что два царя также не могут уместиться на одном престоле, как две женщины в одной кухне. Ясон улыбнулся. Свергнутый царь впал в нищету, но что он мог поделать? Однако боги, видимо, окончательно не отвернулись от него и подарили ему сына. Ясон приложил к груди руку, показывая, что этот сын он сам. Развенчанный царь испугался, как бы брат не отнял у него и сына, и спрятал новорожденного в горах у пастухов, а в народе распространил слух, будто бы ребенок родился мертвым и даже справил поминки. Ясон прервал свой рассказ и обвел взглядом собравшихся. Все внимательно слушали. Когда мальчик подрос, продолжал Ясон, и вдруг увидел Медею. Нет, не Медею, а руки Медеи, которые она сложила на коленях и пристально рассматривала, словно читала книгу. Ясон запнулся на полуслове. Правая нога его, чуть выдвинутая вперед, задрожала так, словно под стопой у него трепетало поверженное для заклания животное. Он вдруг услышал гул моря, глухой, как бы сдержанный, словно кто-то бормотал или причитал, закрывшись головой одеялом. Когда мальчик вырос, заторопился Ясон, он решил вернуться в свой город, а вернувшись, пришел к своему дяде-царю и сказал: «Я такой-то, сын такого-то, верни мне мой престол». Подумать только, оборванный в одной сандалии требовал престола. Засмеялся Ясон, но усмешка получилась на этот раз сделанная. Он почувствовал это и, чуть смешавшись, продолжал. Царь был неприятно поражен, откуда, мол, еще взялся этот негодник. Но он был умен и решил прибегнуть к хитрости. «Согласен», — ответил он племяннику, «только ты должен сперва выполнить одно условие». Аэт поднял голову и взглянул в глаза Ясону. Все понял, и что это условие и было самым главным в рассказе гостя. Ясон был взволнован, но сделал над собой усилие, чтобы громко и четко выговорить каждое последующее слово. Царь сказал юноше: «Тень Фрикса, двоюродного брата твоего отца, явилась ко мне во сне и потребовала, чтобы я доставил на родину шкуру того барана, на котором он улетел в Колхиду. Я слишком стар для такого дела, оно мне уже не по силам. Ты же молод и полон сил. Отправляйся за этой шкурой, привези ее, умиротвори душу твоего дяди и сними грех со своего рода». И юноша пустился в путь. Что ему еще оставалось делать? Закончил Ясон и снова улыбнулся, простодушно и обольстительно. «Я все понял», — сказал Аэт. «Человек раздвоился. Одна его половина сидит на престоле, а другая ищет престола. Нам ничего не нужно, мы хотим только уехать отсюда», — отозвался Аргус. Он держался смелее своих братьев, и все же бросалось в глаза, как трудно ему выговорить каждое слово. «Шкура эта моего отца, а мой отец — дядя этого человека. Как отказать родичу нашего отца, когда он просит всего одну паршивую баранью шкуру?» — сказал Аргус и покраснел до ушей. «Паршивая шкура» — было выражение Ясона, и Аргус невольно повторил его. Ванцы рассказывали, что Аэт пришел в неописуемую ярость, закричал: «Ваше счастье, что вы сидите за моим столом, иначе я вырвал бы у вас всех языки, а теперь я вынужден терпеть вашу наглость». И в этом рассказе также была частица правды. Аэт действительно сперва решил перебить всех тут же у стола, оторвать головы внукам, как цыплятам. Так ему стало не по себе от их затейливо-бесстыдных речей. Аэт ощутил вдруг на щеке прикосновение шершавого, сухого львиного языка и вздрогнул. «Он еще жив?» — удивился Аэт и спросил: «Чего ты хочешь?» «А ты сам чего хочешь?» — спросил лев в ответ, зевнул, провел толстым красным языком по раздувающимся темным ноздрям и добавил: «С этими я еще управлюсь». Лев явно был воинственно настроен. Одно лишь слово, и он ринулся бы в бой. «Не натравить ли?» — мелькнуло в голове у Аэта, и он так сверкнул очами, что все замерли. Супруга предостерегающе улыбнулась ему, и он уцепился за эту улыбку, как человек, раздетый грабителями, за пояс, неизвестно на что теперь ему нужный. «Нет», — шепнул Аэт льву, — «сначала я должен их испытать, Посмотрим, что это за молодцы, —